Глава 28. Марк. «Спортивные негодяи!» — хохочет Дашка, и от этого звука, что теперь слышу столь же часто, как ее истерики, по телу пробегает дрожь. Дрожь игриво кусает меня за причинное место, и вот уже становится не смешно. Совсем не смешно, потому что с каждым разом смотреть, но не трогать, сложнее. Так тяжко, что сводит внутренности, а стояк порой мешает разумно мыслить. Внутри яд от обиды на Дашу. За недоверие, за Кирилла, за разбитую тачку, в конце концов. Так что единственный способ не убить ее — это секс. Но не нежный, как в каморке в темноте, а настоящий, жесткий. Как люблю я, как любит она. Она глотает смех, когда замечает мое выражение лица, смотрит, задыхаясь, и почти не вскрикивает, когда хватаю бедра и тяну на себя, заставляю оседлать. Быть ближе, так что дыхание смешивается, а контакт глаз мог бы стать неприличным. Но в нашем с Дашкой словаре слово «стеснение» было истреблено в тот момент, когда она согласилась сыграть в баскетбол один на один. Она, может, и хочет дернуться, избавиться от меня. Но я собираю ее гладкий хвост в кулак, так что она легонько стонет. Тяну, крепко держа второй рукой упругую задницу, и вижу по лицу, что она и не собирается сопротивляться. Наоборот, сдерживается, чтобы не умолять меня трахнуть себя. А меня и просить не надо, я давно готов. «Ты проиграла». Напоминаю про спор, отодвигаю кресло от руля и втягиваю запах возбуждения пополам с мятным дезодорантом, сквозь который все равно пробиваются нотки пота. Убийственное сочетание. Если у кого-то есть шанс противостоять своей зависимости, то только не у меня. Ломка порой такая, что хочется запереть Дашу в своей каморке и дурь вытрахивать. Сейчас еще и титьки сочные перед глазами. Соски так и просятся в рот. И Дашка хочет этого. Но пусть помучается, как мучился я весь год, лелея ее порочный образ. «И что же мне сделать, чтобы удовлетворить твою аморальную душу?» Спрашивает тихо, обжигает свежим дыханием и добивает меня тем, как сильно сдавливает ногами бедра, вдавливаясь промежностью в конец. Ей пошли на пользу тренировки. Или мне на пользу. Сглатываю от того, как это круто, ее смелость, ее задор и желание. Но в этой игре сверху должен быть я, пусть она и сидит на мне. Заткнуться. Выговариваю, тяну ее за хвост, укладываю на руль своей ласточки, рассматриваю тело, что стало предметом моей одержимости. Будь я маньяком-насильником, именно такие я бы собирал в свою коллекцию. Даже пояс юбки на талии сводит с ума, потому что фантазия о том, как его можно натягивать, заполняет сознание. Вытаскиваю орудие сладкой мести, потому что, кажется, еще немного член прожжет ткань штанов. Она словно учуяла запах. Дыхание учащается, а взгляд скользит вниз, пожирает мое тело, задевает крупную головку. «Охеренно!» «Я и забыла, какой он большой!» — шепчет Даша и рукой тянется, а у меня мозги плывут от жажды. Но мысли, что так же она могла говорить Кириллу, выбивают из колеи. «Что, у Кирилла?» Она закрывает мне рот рукой, и я поднимаю глаза, смотрю на нее. Не могу оторваться. «Как ты не поймешь, я больше не могу от тебя оторваться!» «Молчи!» Просит она устало, второй рукой скользит по головке кончиками пальцев так нежно, что все тело деревенеет, словно перед прыжком на дичь. Молчи, если хочешь играть дальше. Играть молча? Мне это нравится. Притягиваю дрянь такую ближе, шлепаю по заднице так, что она подпрыгивает. И именно это дает мне возможность направить конец прямо в нее, туда, где так влажно, горячо и туго, туда, где должен быть только я. Готов не по-мужски застонать от долгожданной дозы. Скрывая эмоции, целую пухлые губы, толкаюсь языком и принимаюсь орудовать во рту ровно так же, как член раздирает ее внутри. Еле-еле теснюсь, словно облаченный в перчатку. Ох, Дашка, как туго. Не сдержал слов, не могу сдержать инстинктов. Принимаюсь вколачиваться на полной скорости, совершая резкие и четкие толчки. Не думаю, почти не чувствую, не ощущаю, просто живу каждым движением, каждым вздохом. Умираю и рождаюсь заново, теряю ориентиры, теряюсь в темноте. Сгораю в пламени ее тело и просто вытрахиваю все лишнее из любимой головы. Скандалы, истерики, ревность, ошибки прошлого, запреты и комплексы. Все это сбивается бурным потоком реки, имя которому — обоюдное удовольствие. И оно наполняло нас каждую игру. Сначала предвкушение, азарт и мысли. А что дальше? Машина, стоянка, каморка, душ, стадион, подъезд. В какой-то момент Даша забыла про страхи. От комплексов не осталось и следа. Стоило мне ее коснуться, стоило поцеловать. Когда же член выходил на тропу войны, шансов на победу здравомыслия не оставалось. Мы просто потерялись и забыли, что когда-то были конфликты. Это все было неинтересно. Гораздо интереснее губы на члене, пока ее ногти нагло впиваются в задницу. Гораздо лучше запах ее соков, что брызжут, пока пальцы на полной скорости доводят ее до оргазма. Гораздо интереснее выражение лица, когда мои руки мнут титьки. Но самое интересное — сперма, которая клеймом покрывала тело. Часто, так часто, что сил почти не оставалось. Но наступал новый день, и желание становилось только сильнее. Поговорить надо, оба понимаем. Но так страшно, что одно неправильно сказанное слово может разрушить ту магию, что рождают наши тела, в совершенстве подходящие друг другу. «Не уходи», — прошу пьяно, пока член все еще пульсирует в ее горячей попке. Даша порой кажется невероятно распутной. Спустя всего 2 недели нашей игры она согласна на все и везде, а порой соблазняет сама, вот как сегодня. «Проводи меня до подъезда», — закончилась ёбли в задницу. «Покажите мне человека счастливее, и я посмеюсь ему в лицо». «Ты же получил, что хотел. Мне надо домой». «Твой дом — это я. Тебе ведь гораздо комфортнее со мной, чем с этой парочкой. Давно же прошу съехать от них». «Мне комфортнее с твоим членом. Ведь мы просто играем, верно?» За эти слова хочется ударить. С размаху так, чтобы криком захлебнулась. И она понимает это. Опускает глаза и обнимает, целуя влажную шею. «Но я уже завелся. Нежностью тут не поможешь». «Разве нет? Если ты так думаешь, то ты еще большая дура, чем я думал». Отстраняю ее от себя. Сука. Стоит ей открыть рот, как меня кроет злоба, потому что знаю, стоит ей сказать про видео, про то, что я ни при чем, что люблю, она начнет орать, что я себя выгораживаю, что вру. Только вот мозг включить и подумать, что она для меня значит, это не про Дашу. Проще трахаться и не думать. Проще не брать на себя ответственность и просто сходить потом к психологу, чтобы тот рассказал, какой Марк плохой. И меня должно это устраивать? Только вот не устраивает, потому что совсем скоро у меня получится отмутить одну квартиру. Но как об этом сказать Даше, если все, что ей нужно, это член? «Марк», — смотрит она грустно, пока отхожу назад, заправляю член в штаны. «Завтра заберу тебя с танцев твоих». Говорю довольно резко, избегаю с лестницы, выхожу из подъезда и тяжело сажусь на скамейку. Хрен знает, сколько так сижу, думая, как разрешить эту хрень. Письмо ей написать? Ультиматум поставить? Замуж позвать? Приставить нож к горлу Алекса? До сих пор бесит это его, разбирайтесь сами. Прихожу в себя, когда пары алкоголя немного выветрились, а в голове прояснилось. Хату заимею, накуплю посуды и запру там Дашу. И будем вести диалог. С разбитым стеклом, криками и вызовом полиции. Можно еще в боях снова начать участвовать. Может, хоть пожалеет меня. Дергаюсь от звонка на мобильный и хмурюсь, когда вижу имя абонента. После согласия на мою просьбу позвонить отцу Даши, Геннадий Черепанов не объявлялся. Зачем звонить сейчас, да еще так рано? 6 утра. Ебать, мы сегодня погуляли. «Да, Геннадий?» «Марк, мой мальчик, ты занят? Не отвлекаю?» «И когда это вас волновало?» «В клуб еду. Собственно, не очень». «Мне тут звонили из пожарной инспекции», — говорит он, и я выругиваюсь. «Эти крохоборы запросили нереальную сумму, еще стекло в копеечку обошлось. Когда клуб перешел ко мне, я был слишком рад, чтобы задуматься, какой это на самом деле геморрой». «Этот вопрос пока завис, Геннадий». «Я все решил, не волнуйся». «Подозрительно». «Знаю там пару человек. Ты не против?» «Нет». Готов рассыпаться в благодарностях, только чувство тревоги не отпускает. «Нет, не против. Спасибо». «Обращайся. Да, и еще. Ника говорила, она приглашала тебя на ужин, но ты отказался». «Вот же». «Отказал. Не считаю это удобным». «Ну что ты, ну что ты. Ты в нашем доме желанный гость. Ждем тебя сегодня на ужин. Отказов я не принимаю, ты меня знаешь». Молчание затягивается. А меня потряхивает. Не хочу я туда идти, да и Даша обещал ее забрать. «Марк?» «Я буду». «Разумеется, приду. Спасибо за приглашение».